7. Здесь, пожалуй, можно заканчивать повесть, потому что сюжеты, связанные с непроливашкой, я исчерпал. Красный лев с непроливашки стерся, конечно, очень быстро, но я утешил себя тем, что он живет в зеленых джунглях, тех, что я рисовал когда-то зелеными чернилами. Там лев мирно гуляет почаще вместе с зайцем Зюзей, а над ними весело летает звонкий зяблик Зинь-Зинь. Непроливашка жила у меня долго. Правда, носить ее на уроки я скоро перестал. В 3-м классе я перешел в другую школу, там чернилки были казенные, дежурные расставляли их на партах в начале занятий. А моя непроливашка служила мне для домашних заданий и для писания стихов, которые я во множестве сочинял в старших классах. Потом, когда я уехал учиться в университете, ею пользовался мой братишка. Куда девалась непроливашка? Не знаю. Затерялась где-то, когда мама с братом переезжали в Свердловск. Я очень обрадовался, что в точности такую же чернилку подарила мне жена. А может быть, она та самая? Сейчас непроливашка пуста. Я давно уже не пишу чернилами. Даже теми, что во второчках. Почерк стал портиться невероятно. Пришлось осваивать компьютер. Но нет-нет, да и гляну я на старинный письменный прибор, где обрела свое место белая с синими полосками чернилка, подружка нашего давнего школьного детства. И мне кажется, что над ней ее немало еще интересных историй. Кажется, об этом что-то есть в одной из сказок Андерсена. И, может быть, эти истории я когда-нибудь напишу. По крайней мере, надеюсь. Кроме того, в непроливашке по-прежнему живут красный лев, зеленый заяц Зюзя, зяблик Зинь-Зинь и немало других сказочных персонажей, которых я успел напридумывать за свою жизнь. Да, вот еще что. Возвращаясь к началу повести, хочу сообщить читателям, что мичман Костенька, то есть Константин Андреевич Трубчинский, благополучно вернулся на шлюпе Афродиты из кругосветного путешествия. Потом он еще не раз участвовал в дальних плаваниях, в том числе и командиром корабля, а в дальнейшем дослужился до контр-адмирала. Дотошный читатель может воскликнуть: «Но ничего же этого не было! Вы сами признались, что графа Андрея Гавриловича и его сына придумали?» Да кто ж знает. Скорее всего, не было. А может, все-таки и было. А кроме того, если я придумал своих героев, значит, имею право сам определять их судьбы. И возможно, что командир корабля Константин Андреевич Трубчинский еще объявится в какой-нибудь из моих повестей. Из тех, что пока прячутся в непроливашке. Конец книги. Август 2016 год. Звукорежиссер Игорь Князев. Читал Игорь Князев.